Глава 71. Поучение от разбойника. Снова тот же Авва Палладий рассказывал нам. В Фиваитской области, в городе Арсиное, схвачен был убийца. После многих пыток он приговорен был к отсечению головы. Его нужно было отвезти для казни за 6 миль от города на то место, где он совершил убийство. Вместе с другими за осужденным шел монах посмотреть на его казнь. Идя на казнь, преступник увидал монаха. «Отче, должно быть, у тебя нет ни келии, ни рукоделия». «Прости меня, брат», — возразил инок. «У меня есть и келия, и занятия». «Так что же ты не сидишь в келии и не предаешься сокрушению о грехах?» — спросил осужденный. «Правда твоя, брат мой», — отвечал инок. «Я вовсе не забочусь о душе своей, потому-то и иду посмотреть на твою казнь, чтобы хотя через это прийти в сокрушение». «Ступай-ка лучше, отче, сиди в своей келии и благодари Бога, Спасителя нашего. После того, как, вочеловечившись, Он умер за нас, человек уже не умирает вечную смертью».